Двое других мужчин шли по обе стороны от него, и именно из-за этого понял Сергуньков, что попал не к красным, а к кому-то другому, потому что в Красной армии конвоирующие идут всегда за спиной арестованного. Но это открытие не обрадовало его. — Зачем ты это сделал, брат? — спросил вдруг шептом конвоир в белом, то, что шел справа. Сергуньков пожал плечами. Не будет же он им в самом деле говорить, что соскучился по дому, что в последнем письме от мамы узнал о повальном тифе, охватившем его город, и о том, что Любка, выросшая вместе с ним на одной улице, уехала с каким-то заезжим артельщиком, оставив его без надежды на грядущую семейную жизнь. Мысли прервались, когда Сергуньков споткнулся, и, если б не левый конвоир, лежал бы он уже на земле. «Осторожнее», — сказал поддерживавший его, — «здесь ступеньки». Всю дорогу, глядя себе только под ноги, Сергуньков и не думал, что они уже вышли из леса и куда-то пришли. Но состояние его было таково, что любопытство поднять голову и оглянуться по сторонам не возникало. И так же, с тем же смиренным видом, поднимался дезертир по ступенькам, сожалея о краткости и бессмысленности своей жизни. Поднимался, переворачивая в голове все одни и те же скорбные мысли, пока вдруг не услышал такой тоскливый и созвучный его душе собачий вой. Долетел этот вой откуда-то снизу, и посмотрел Сергуньков, не поднимая головы, чуть в сторону, мимо ступенек. И увидел бездну. А собака, взвывшая на луну и на что-то белое, двигавшееся по небу пониже ночного светила, заскулила негромко и вернулась в свою конуру, зацепив лапы и чуть не перевернув стоявшую тут же миску с вонючей картофельной похлебкой. Глава 5. Ехали они долго и молча. Шофер только один раз бросил уважительный взгляд на пассажира, но тут же возвратил его на дорогу, которая к тому времени стала уж поровнее и в смысле поверхности, и в смысле перспективы. Павел хотел разговорить шофера, чтобы узнать от него что-нибудь о городе, куда они ехали, и вообще о шоферской жизни, но сам начать разговор как-то не решался. Все-таки шофер был очень занят управлением автомобиля, и, по разумению Павла, отвлекать его от этого серьезного занятия было нельзя. А тем временем сам город показался впереди. И не прошло и 10-15 минут, как пассажир, забыв о шофере, разглядывал в окна автомобиля настоящие 2- и 3-этажные каменные дома, виденные прежде всего только на фотографиях, в газетах, да на открытках. Но все же настолько отличались эти настоящие дома от тех фотографических, что затаил Павел дыхание, разглядывая их. И особенно поражали его окна. Все одинакового размера, но с разными занавесочками. И под каждым таким домом было разбито по клумбе. А в центре некоторых клумб прямо цветами росли портреты выдающихся деятелей эпохи. От всего увиденного у Павла чуть закружилась голова, и он, совершенно ошеломленный, только и сделал, что покачал ей уже, выказывая таким образом свое восхищенное состояние. «Да», — кивнул согласившийся с ним шофер, который получал особую радость именно от таких пассажиров, впервые видевших из его автомобиля достижения и красоты городской жизни. «А вы еще центральную площадь не видели».